ночи любви». Она робко приоткрыла дверь. «Извините, если помешала, но Бисет сказал, что у нас гость. Я хотела узнать, не приготовить ли для него спальню». Слова были обращены к Кейту, но смотрела она на вновь прибывшего, не скрывая любопытства. «Почему бы тебе не войти в комнату?» — с обычной для него иронией предложил Кейта. «Вот так, прекрасно. А теперь позволь представить тебе мистера Брайана Морса, моего пасынка». Фиби еще не видела, пожалуй, человека, одетого столь причудливо, как мистер Морс. На нем был алого цвета камзол, отороченный серебристой тесьмой с кружевным гофрированным воротником, такого же цвета шляпа с пышным плюмажем из страусовых перьев была небрежно брошена на кресло. «Леди Гренвилл», — произнес Брайан с церемонным поклоном. Его маленькие глазки так и впились в жену отчима. Она выглядела совсем не так, как прежде, когда он смотрел на нее из дверей сельской гостиницы, чересчур полная, в простом немодном одеянии, неловко ступающая по неровной зимней дороге. Сейчас на ней было великолепное платье из синего бархата, в котором она казалась отнюдь не толстой, а скорее соблазнительно чувственной. Но в то же время было в ее одежде нечто странное, не вполне естественное, природу чего не сразу и определишь. Однако для Кейта это не явилось тайны, он моментально раскусил, в чем дело. Кружева на правом рукаве Фиби неряшливо завернулись вовнутрь, вместо того, чтобы не спадать на запястье. Конечно, она одевалась, как всегда, в торопях и без помощи служанки. Он подошел к ней, словно бы, между прочим, взял за руку, расправил кружевные манжеты. «Они порядком помялись», — сказал он. «Надо бы тебе снять платье и...» Перед его глазами живо встало ее ногое тело, которое он по-настоящему увидел и познал всего несколько часов назад. «Да, милорд», — негромко проговорила Фиби. Кейта слегка тряхнул головой, отгоняя ночное видение. «И скажи служанке, пускай она снова прогладит кружева», — договорил он. «Хорошо, милорд», — Фиби присела в поклоне, не сводя с него глаз. «Только успеет ли она до нашего выхода в церковь?» «Выхода в церковь?» Он не мог отвести взгляда от ее груди, с трудом перевел его на улыбающееся лицо. «Господи, какие же у нее красивые глаза!» «Значит, поторопитесь», — сказал он, — «колокола вот-вот начнут звонить». Но Фиби не спешила. Она тоже не могла отвести от него глаз и думала о том, насколько он в домашней одежде красивее и элегантнее, чем Брайан в своем экстравагантном наряде. Подойдя к двери, Кейта красноречиво открыл ее. «О, да, иду». Она торопливо прошла мимо, не переставая улыбаться. С облегчением закрыв за ней дверь, он продолжил разговор с Брайаном. «То, что ты привез, — сказал он, — представляет определенный интерес». Кейта указал на ворох бумаг, лежащих на столе. «Например, вот этот список военного имущества от короля Голландии». Он взял в руки лист вощеной бумаги. «Но, по правде говоря, ничего нового тут нет. Мы знали про это еще несколько недель назад».